Если не ошибаюсь, научно-исследовательские установки на Луне подчинены Земле. Совершенно верно. Синхрофазотрон, радиотелескоп на обратной стороне, 300-дюймовый оптический телескоп. Другими словами, большие установки, которые действуют уже 50 с лишним лет. Что было добавлено с тех пор? Землянами очень мало. А лунянами? Не могу сказать точно. Их ученые работают на больших установках, но я однажды проверил их табели, в них есть большие пробелы. Какие пробелы? Значительную часть времени они проводят где-то еще, так словно у них есть собственные лаборатории. Но ведь это естественно, если они производят мини-электронное оборудование и высококачественные биохимические препараты. Да, и все-таки. Готштейн, говорю же вам, я не знаю, и моя неосведомленность внушает мне страх. Они помолчали, потом Готштейн спросил. Насколько я понял, Монтес, вы рассказали мне все это для того, чтобы я был настороже и постарался без шума выяснить, чем занимаются луняне. «Пожалуй», — невесело сказал Монтес. «Но ведь вы даже не знаете, действительно ли они чем-то занимаются. И все-таки я убежден, что это так». «Странно», — сказал Готштейн. «Мне следовало бы убеждать вас, что ваши необъяснимые страхи абсолютно беспочвенны, и тем не менее очень странно». «Что именно?» «На том же корабле, что и я, летел еще один человек, то есть летела большая группа туристов, но лицо одного показалось мне знакомым. Я с этим человеком не разговаривал, просто не пришлось и сразу же забыл о нем, но этот наш разговор опять мне о нем напомнил». «А кто он?» «Мне как-то довелось быть членом комиссии, рассматривавшей некоторые вопросы, связанные с электронным насосом, а точнее вопрос о безопасности его использования». «То недоверие к технике, о котором вы говорили», — Готштейн улыбнулся. «Да, мы все проверяем и перепроверяем, но так ведь и надо, черт побери. Я уже забыл подробности, но на одном из заседаний комиссии я видел человека, который теперь летел со мной на Луну. Я убежден, что это он». «По-вашему, тут что-то кроется?» «Не знаю. Его лицо ассоциируется у меня с чем-то тревожным. Я постараюсь вспомнить. Во всяком случае, полезно будет затребовать список пассажиров и посмотреть, не значится ли в нем какая-нибудь знакомая фамилия. Как ни жаль, Монтес, но вы, кажется, обратили меня в свою веру». «О чем же тут жалеть?» — ответил Монтес. «Наоборот, я очень рад. Ну, а этот человек, возможно, просто турист и уедет через 2 недели. И все-таки очень хорошо, что я заставил вас задуматься». Готштейн бормотал, не слушая его, он физик, и во всяком случае ученый, в этом я убежден, и он ассоциируется у меня с какой-то опасностью. «Здравствуйте», — весело сказала Селена. Землянин оглянулся и сразу ее узнал. «Селена, я не ошибаюсь, вы ведь Селена?» «Правильно, имя вы вспомнили совершенно точно. Ну, как вам тут нравится?» «Очень», — серьезно сказал землянин. «Я как-то по-новому понял, в каком неповторимом веке мы живем. Еще совсем недавно я был на Земле и чувствовал, насколько я устал от своего мира, устал от самого себя. И тут я подумал, живи я 100 лет назад, у меня не было бы другого способа покинуть свой мир, кроме одного — умереть. Но теперь я могу уехать на Луну». И он улыбнулся невеселой улыбкой. «И что же на Луне вы чувствуете себя счастливее?» — спросила Селена. «Немножко», — он огляделся. «Но где же туристы, которых вы пасете?» «Сегодня я свободна», — ответила она, засмеявшись. «Возможно, я возьму еще 2-3 свободных дня. Это ведь очень скучная работа». «Как же вам не повезло, только решили отдохнуть и сразу же наткнулись на турист». «Вовсе я на вас не наткнулся, я вас специально разыскивала. И, должна сказать, это было нелегкой задачей, а вам все-таки не следовало бы бродить в одиночестве». Землянин посмотрел на нее с любопытством. «А зачем, собственно, вы меня разыскиваете? Вы что, так любите землян?» «Нет», — — ответила она с непринужденной откровенностью. «Они мне до смерти надоели».